справляемся без труда. Мы ногами топ-топ-топ, мы руками хлоп-хлоп-хлоп. И туда, и сюда повернемся без труда. Мы головками кивнем, дружно ручками махнем. И туда, и сюда повернемся без труда. Мы головками кивнем, дружно ручками махнем. И туда, и сюда повернемся без труда. Мы подпрыгнем высоко, прыгать вместе так легко. И туда, и сюда повернемся без труда. Мы подпрыгнем высоко, прыгать вместе так легко.